Я показал в сторону гаражей. «Те трое. Он?» Муха кивнул. «Он?» Никак боцман не мог понять, почему Муха не просек четвертого бандита. Он, судя по всему, был на подстраховке. Да чтобы Муха его не вычислил, быть этого не могло. Мне тоже это показалось странным, но была и еще одна странность. Намечая план похищения, мурманские должны были провести рекогносцировку, тем более что заказ очень серьезный. Недаром же сам Грек явился в Москву, и если они это сделали, то не могли не понять, что есть гораздо лучший способ провернуть дело. Выманить или вытащить Игната в парк, там оглушить и спокойно загрузить в багажник машины. А тачку поставить на лучевом просеке, в который упиралась аллейка. Вместо этого на глазах у всех они волокут парня к Митсубиси. Даже если бы им удалось засунуть его в джип, далеко не уехали бы. Кто-нибудь обязательно позвонил бы в милицию. И потом, раскатывать по Москве с мурманскими номерами и со связанным человеком в багажнике? Это до первого поста. Что-то не то. Явно не то. А с чего мы, собственно, взяли, что Игната тащили в джип? Его тащили по направлению к джипу. Джип стоял чуть дальше от прохода в парк. Сомов решил блокировать бандитам путь отхода, но в горячке не сообразил, что блокировать нужно не джип. Ну, конечно же, не джип, а проход в парк. Этот четвертый не подстраховывал бандитов, а стоял на подхвате. Как только двое исполнителей вытащат Игната, он должен был отсечь преследователей, если бы кто-нибудь на это решился. Поэтому его Муха и не засек. Мы погрузились в мой Ниссан и выехали на лучевой просек, который был ближе других к дому Галины Сомовой. Где-то здесь должна была стоять тачка и ожидать груз. Здесь она и стояла. На обочине, с выключенными огнями, незаметная в темноте, обычный ВАЗ-2104, синий пикап с московским номером. А вот это было уже на что-то похоже. Как только первый этап завершится и Игната вытащат в парк, водитель Митсубиси выезжает на просек, забирает участников операции, а неприметный «Жигуленок» с одним человеком за рулем и максимум с одним пассажиром начинает свой путь по Москве к ближнему Подмосковью. В «Жигуленке» не было никакого движения. Водитель сидел за рулем, откинув голову на спинку кресла. Казалось, спал. Он действительно спал. Вечным сном. Я развернул Ниссан, поставил его носом к четверке и включил дальний свет. Мощные галогенные фары осветили толстую золотую цепь на шее водителя, острый подбородок, орлиный нос и густые черные брови на бескровном белом лице. «Я, конечно, не очень хорошо разбираюсь в медицине», — озадаченно заметил Муха, — «но мне почему-то кажется, что у него инфаркт». Галину Сомову мы нашли в зале ожидания института Склифосовского, мрачноватом от мучительной тревоги, словно бы пропитавшей все стены, пол, потолок. Она накапливалась здесь десятилетиями. Люди приходили, ждали, уходили. А тревога оставалась, была неистребима, как дух казармы или тюрьмы. Игнат сидел рядом с матерью в углу холодного зала, неловко сутулился, сжимал в коленях длинные руки. У него были такие же высокие скулы, как у Калмыкова, такой же разрез черных глаз и большой, красивый, как у матери, рот. «Юра в реанимации», — сказала она. — Уже 3 часа. Пойди покури, сын. Да знаю я, что ты куришь, чего уж. Игнат виновато улыбнулся и вышел. — Не расспрашивайте его ни о чем, — попросила Галина. — Он ничего не помнит. Помнит, что его вытащили в парк. Потом что-то произошло. Когда пришел в себя, рядом были только эти бандиты, мертвые. Это был он. «Не отвечайте, я знаю. Спасибо вам обратилась она к Мухе. «Я все видела с балкона. Я услышала, как он закричал «папа» и выскочила на балкон. И я все думаю и думаю. И не могу понять. Не могу. Не могу. Кому он кричал «папа»?»